Эпилог. Новая земля. К югу от Дагомеи. Окрестности шахты алмазопромышленника Сухова. 24-й год. 7-й месяц, 16-е число. 24:05. Я шел по каньону вдоль реки и наслаждался природой. Бокор я или не бокор? Приятно было чувствовать каждое дерево, каждый камень, ловить вибрации живых существ и слышать их эмоции и желания. До провала оставалось 3 километра, когда в ощущение вмешался очередной эфирный поток, 3-й на моем пути, если считать тот, что бил из земли на базе Дельта. Еще один попался мне на перевале 2 дня назад. И вот прямо по курсу я чувствовал следующий. Похоже, он находится именно в провале. Не такое это, оказывается, редкое явление, как говорил доктор Семенов. Я посмотрел вправо. Вот наблюдательный пост, где я в ту памятную ночь положил 2 дюжины сторожей, притворившихся карателями. Ведь всего 3 недели назад было, а кажется, много лет прошло. В реке, окунув морду по самый моторный отсек, прозрачный поток, мок Хамви. Казалось, что он пришел на водопой. Идти оставалось 30 минут, и я размышлял, как сейчас приду, приму душ, высплюсь, а завтра прямо с утра полезу в шахту, пробовать обнаружить в породе алмазы. Я был уверен, что мое чувство окружающего пространства этому очень поможет. Ведь смог же я разглядеть внутри каменного валуна металлические прожилки, когда в пути экспериментировал со своей чувствительностью. К тому же я изначально что хотел? Дом в глуши построить. Вот и буду осуществлять желание. Пусть даже я один без любимой женщины. Пороюсь в шахте, выкопаю 2 камешков, отнесу их в Лимпо. А там заберу свою Ниву и прицеп с инструментом. Генератор у меня есть. А что еще надо? Буду строить подходящий для местного климата дом и добывать драгоценные камни. Алмазопромышленник я или погулять вышел? Так что я получил все, чего изначально хотел, и даже больше. С такими мыслями я подошел к вагончикам. В городке все было точно так, как мы и оставили. Вот за этим столом я впервые понял, что Жанна говорит по-русски. Я прошелся, осмотрел все помещения, закрыл шатающуюся дверь в контору, отнес на склад непонятно почему валявшийся на дороге лом. Видимо, когда Жанна с девчонками ночью собирались, забыли его убрать. Потом достал из рюкзака кусок вчерашней змеи, бритву, мыло и полотенце, затопил сложенную из камней печь и пошел в душ. Душ, как ни странно, работал. Вода под вечер остыла. Я с огромным удовольствием смыл с себя дорожную пыль, тщательно побрился и сел ужинать холодным змеиным мясом, после чего завалился на ту же кровать, в тот же вагончик, что и месяц назад. Спать не хотелось. В этой обстановке все напоминало о том, как мы с девчонками начали свой неудачный путь, и мысли постоянно возвращались к Жанне. Утром меня разбудило ощущение присутствия 2 людей. За время пути я научился чувствовать людей и крупных животных в любом состоянии, даже во сне. Один раз это спасло мне жизнь, а вот сейчас сработало вместо будильника. Я оделся, взял фал, проверил боекомплект и выглянул из вагончика. В 50 метрах от меня стоял вертолет, напоминающий раздутый 10-метровый 4-моторный дрон, весь в пробоинах и вмятинах, а от него, счастливо улыбаясь и размазывая слезы по щекам, мне навстречу бежала Жанна.